Роберт Хайнлайн. «Темные ямы Луны». В Резерфорд мы двинулись на другое утро после прибытия на Луну. То есть папе и мистеру Лэттому, мистер Лэттом, служащий Треста Харримана, папа на Луну прилетел, чтобы с ним встретиться. Папе и мистеру Лэттому нужно было туда по делу. Я приставал к папе, пока он не пообещал взять меня с собой, ведь смахивало на то, что это мой единственный шанс выбраться на поверхность Луны. В Луна-Сити, по-моему, подходяще, но ведь его коридоры не отличишь от обыкновенных улиц Нью-Йорка, разве что в Луна-Сити не идешь, а почти летишь. Когда папа пришел к нам в номер гостиницы сказать, что скоро ехать, мы с братишкой играли на полу в ножички. Мама прилегла и попросила меня занять Шкета, чтобы не мешал. Ее одолевала космическая болезнь с той самой минуты, когда мы оторвались от Земли, и она чувствовала себя неважнецки. Шкет баловался со светительными плафонами, переводил регулятор с сумерек до палящего солнца и наоборот. Я взял его за шиворот и посадил на пол. Я-то, конечно, в ножички уже не играю, но на Луне это очень здорово получается. Нож сам парит в воздухе, и с ним можно проделывать все, что угодно. Мы выдумали массу новых правил. Папа сказал: «Планы меняются, мои дорогие. Мы сию минуту едем в Резерфорд. Давайте-ка собираться». Мама сказала: «Ах, боже мой, кажется, я не могу. Поезжайте вы с Дики, а мы с Бэбенькой побудем здесь денек и отдохнем». Бэбенька — это Шкет. Я всегда говорил ей, что это неверный подход. Он мне чуть глаз не выколол ножом и начал конючить: «Куда? Что? Я поеду. Давайте поедем». Мама сказала: «Ну, Бэбенька, не огорчай свою дорогую мамочку. Мы с тобой лучше сходим в кино». Шкет на 7 лет младше меня, но уж если нужно от него чего-нибудь добиться, нечего называть его Бэбенькой. Он принялся реветь: «Ты же говорила, что мне можно поехать». «Нет, Бэбенька, я тебе так не говорила. Я...» «Папа говорил, что можно». «Ричард, разве ты говорил Бэбику, что ему можно ехать?» «Да нет же, дорогая, я этого не помню. Возможно, я...» Шкет завелся еще сильнее. «Вы говорили, что мне можно туда же, куда и Дики. Вы мне обещали, вы мне обещали, вы мне обещали!» Приходится иногда отдавать Шкету должное. Он таки заставил их нудно и бестолку выяснить, кто ему что обещал. Короче говоря, минут через 20 мы все вчетвером вместе с мистером Лэттемом были уже на ракетодроме и садились в резерфордский шаттл. Дорога отнимает всего-то минут 20. Ничего толком и не увидишь, разве краешек Земли, когда шаттл еще неподалеку от Луна-Сити, а потом и этого не видать, пока на обратной стороне Луны не покажутся атомные заводы. В шаттле было человек 10 туристов, и почти все они начали страдать космической болезнью, как только мы вышли в свободный полет. И мама тоже. Некоторые никогда так и не могут привыкнуть к шаттлам. Но стоило нам прилуниться и оказаться внутри, под землей, как маме тут же полегчало. В Резерфорде все не так, как в Луна-Сити. Там нет туннеля, который подходит к самому кораблю. Вместо этого на поверхность посылают специальную герметичную закрытую машину, которая стыкуется прямо со шлюзом ракеты, потом в этой машине проезжаешь около мили назад ко входу в подземелье. Мне это понравилось. И Шкету тоже. Папе нужно было ехать по делу с мистером Лэттемом, а маму, Шкета и меня он решил оставить с группой туристов, которая отправлялась осматривать лаборатории. Там было довольно интересно, но ничего такого, чтобы поднимать из-за этого шум. Я убедился, что все атомные заводы на один лад. Резерфорд вполне мог бы сойти за какой-нибудь крупный завод в окрестностях Чикаго. То есть я хочу сказать, что все хоть сколько-нибудь стоящее бывает прикрыто футлярами и щитками и не подлежит осмотру. Позволяют смотреть только на всякие циферблаты и доски с приборами, да на персонал, который за ними наблюдает. Устройство дистанционного управления такое же, как на заводе в Окридже. Гид кое-что рассказывает об идущих экспериментах, да несколько роликов после показывает, вот и все. Наш гид мне понравился. Похож на Тома Джерема из фильма «Армия космоса». Я спросил, не космонавт ли он, а он поглядел на меня насмешливо и сказал, что нет, он просто рядовой колониальной службы. Потом он спросил, где я учусь и состою ли скаутом. Он сам когда-то был командиром скаутов первого отряда Резерфорд-Сити «Лунный патруль». Похоже, там только один патруль и есть. Не так уж много на Луне скаутов, я полагаю. Папа и мистер Лэттем подошли как раз тогда, когда мы заканчивали экскурсию, и мистер Перрин, это наш гид, объявлял о прогулке на поверхность. «В экскурсионном маршруте по Резерфорду», — вещал он голосом диктора, «входит прогулка в космическом скафандре на поверхность Луны без дополнительной оплаты. Вы осмотрите дьявольское кладбище и место Великой катастрофы 1984 года. Прогулка не включена в обязательную программу маршрута. Опасности практически нет, у нас еще ни с кем ничего не случалось, но компания требует от всех желающих пойти расписаться в том, что всю ответственность за свою безопасность они берут на себя. Прогулка продолжается около часа. Кто хочет остаться, может пока посмотреть кино или перекусить в кафе». Папа потер руки. «Вот это для меня», — сказал он. «Мистер Лэттем, как мы вовремя. Ни за что на свете не хотел бы ее пропустить». «Вам понравится», — согласился мистер Лэттем. «И вам тоже, миссис Логан. Мне самому очень хотелось бы пойти». «Так зачем же дело стало?» — спросил папа. «Нет, я хочу к вашему возвращению подготовить документы, чтобы вы и директор подписали их до вашего отлета из Луна-Сити». «Ну зачем же так загонять себя?» — убеждал папа. «Уж если нельзя положиться на слово человека, что толку от подписанного контракта? Вы можете выслать мне эти бумаги в Нью-Йорк почтой». Мистер Лэттем покачал головой. «Дело не только в этом. Я ведь был на поверхности десятки раз. Но я вас провожу и помогу надеть скафандры». Мама сказала. «О, боже». Ей кажется, лучше бы не ходить. Для нее совершенно невыносимо сознавать, что она заточена в скафандре. Кроме того, палящее солнце всегда вызывает у нее головную боль. Папа сказал. «Не говори глупости, милочка. Такой случай бывает один-единственный раз в жизни». Мистер Лэттем объяснил ей, что в шлеме имеются фильтры, которые защищают от палящего солнца. Мама всегда сначала возражает, потом уступает. «Я считаю, что у женщин нет никакой силы характера. Еще позавчера вечером, то есть я хочу сказать, что по земному был вечер, а не в Луна-Сити, она купила себе классный лунный костюм, чтобы выходить в нем к обеду, в зал со смотровой площадкой, откуда можно наблюдать землю, прямо не выходя из отеля. Но после она застеснялась и пожаловалась папе, что слишком толстая для такой одежды. Еще бы, когда со всех сторон одно только неприкрытое тело. Папа сказал, «Чепуха, милочка, ты выглядишь восхитительно». И она надела костюм и прекрасно провела время, особенно когда какой-то пилот пытался за ней приударить. Вот и на этот раз было так же. Она пошла. Нас провели в комнату, где надевали скафандры, и я все разглядел, пока мистер Перрин по очереди пропускал туда всю компанию и давал расписываться. В дальнем конце этой комнаты был ведущий в шлюз люк, а в нем довольно большой глазок. В глазок был виден еще один люк, а в нем такой же глазок. Можно было посмотреть через два этих глазка и увидеть поверхность Луны, которая казалась горячей, яркой и какой-то неправдоподобной, несмотря на мутно-желтые стекла. А наверху висел двойной ряд скафандров, похожих на пустые оболочки от людей. Я шнырял везде, пока мистер Перрин не подошел к нам. «Можно договориться с хозяйкой кафе, чтобы она присмотрела за малышом», — сказал он маме, наклонился и взъерошил Шкету волосы. Шкет попытался укусить его, и он поспешил убрать руку. «Спасибо, мистер Перкинс», — сказала мама. «Думаю, что так будет лучше всего, хотя мне, наверное, лучше остаться с ним». «Моя фамилия Перрин», — спокойно поправил тот. «Такой необходимости нет. Хозяйка как следует за ним присмотрит». Почему это взрослые говорят при детях так, будто те ни слова не понимают по-английски, будто его не могли просто спихнуть в это кафе, а теперь Шкет понял, что его хотят провести. Он воинственно огляделся. «Я тоже пойду», — громогласно заявил он. «Вы мне обещали». «Нет, бабенька», — мама попробовала его унять. «Твоя дорогая мамочка вовсе не говорила тебе». «Еще бы, говорила она только себе», — Шкет пустил в ход звуковые эффекты. «Вы мне говорили, что я могу ходить туда же, куда и Дики. Вы мне обещали, когда я болел. Вы мне обещали. Вы мне обещали», — затянул он, при этом голос его с каждой секундой делался все выше и громче. Мистер Перрин вроде бы растерялся. Мама сказала, «Ричард, попробуй-ка успокоить своего ребенка. В конце концов, это же ты ему обещал». «Я милочка», — удивился папа. «Да я вообще тут никакой проблемы не вижу. Положим, мы ему даже обещали, что позволим делать все, что делает Дики. Так возьмем его с собой, да и все». Мистер Перрин прочистил горло. «Боюсь, что нет. Вашего старшего я могу отправить в женском скафандре. Он для своих лет довольно высокий. Но у нас нет костюмов для маленьких детей». «Но тут уж у нас все окончательно запуталось. Шкет всегда может заставить маму бегать вокруг него кругами, а мама то же самое проделывает с папой. Папа сразу багровеет и начинает сваливать все на меня. Получается вроде цепной реакции, которая заканчивается на мне, а дальше ее некому передать. Они приняли очень простое решение. Я должен остаться и присматривать за этим шкетом». «Папа, но ведь ты же говорил...» — начал я. «Мало ли, что я говорил. Я не хочу семейных скандалов при людях. Ты уже слышал, что тебе сказала мама?» Я был в отчаянии. «Слушай, папа...» Я старательно произносил слова потише. «Если я вернусь на землю, так ни разу и не надев скафандра и не высунув носа на поверхность, придется тебе искать для меня другую школу. Не вернусь я больше в Лоренсфилд. Меня же все там засмеют». «Мы об этом поговорим, когда вернемся домой». «Нет, папа, ты же дал честное, благородное слово». «Хватит, молодой человек. Вопрос закрыт». Мистер Лэттем стоял рядом, внимательно слушая, но рта не раскрывая. При этих словах он приподнял бровь и очень спокойно сказал папе. «Как, Эр-Джей? А я-то думал, что ваше слово — ваш вексель». Предполагалось, что я ничего не слышу, да и все остальные тоже, и прекрасно, потому что не стоит, чтобы папа знал, что кто-то знает, что он не прав. От этого с ним еще тяжелее иметь дело. Я поспешно переменил тему. «Слушай, папа, может, мы все сможем пойти? Вон, что это там за скафандр?» И показал на вешалку внутри какой-то загородки. На загородке висел замок. На вешалке болталось десятка два скафандров, а на дальнем ее конце я заметил совсем маленький скафандр. Его ботинки едва доставали до пояса соседнего. «Ага», — просиял папа, — «это как раз то, что нужно. Мистер Перрин, а мистер Перрин, на минуточку. Я-то понял так, что у вас вообще нет маленьких скафандров, а тут висит как раз такой, который будет впору». Папа уже возился замком на перегородке, мистер Перрин его остановил. «Этот скафандр брать нельзя». «Да, это почему?» «Все скафандры за этой перегородкой — частная собственность. Они на прокат не выдаются». «Что, да чушь какая! Резерфорд же — общественное предприятие. А мне нужен скафандр для моего ребенка». «Но он не выдается». «Я поговорю с директором». «Думаю, что придется. Этот скафандр изготовлен по специальному заказу для его дочери». Они так и сделали. Мистер Лэттем поймал директора на линии. Папа поговорил с ним, потом директор поговорил с мистером Перрином, потом опять с папой. Директор не возражал одолжить скафандр, тем более папе, но не хотел приказывать мистеру Перрину брать на поверхность ребенка. Мистер Перрин не поддавался, я его не осуждал, но папа потихоньку успокоил его и уговорил, и в конце концов мы все влезли в скафандры, проверили давление и кислородное снабжение, настроили портативные передатчики. Мистер Перрин устроил перекличку по радио и напомнил, что мы все на одной волне, поэтому лучше предоставлять ему большую часть переговоров и не отпускать вслух посторонние замечания, потому что это будет мешать всем слушать. Потом мы остановились у шлюзовой камеры, и он предупредил, чтобы мы держались все вместе и не пробовали, как быстро можно бегать и как высоко прыгать. У меня прямо сердце из груди выскакивало. Наружная дверь открылась, и мы гуськом вышли прямо на поверхность Луны. Это было так же здорово, как я представлял в мечтах, но я так сильно волновался, что плохо соображал в ту минуту. Солнце сверкало так ослепительно ярко, ничего ярче я в жизни не видел, а тени были такие чернильно-черные, что в них с трудом можно было что-нибудь разобрать. Слышно ничего не было, кроме голосов по радио, но их можно было выключить. Мягкая пыль, как дым, обволакивала ноги и медленно оседала вниз. Больше не двигалось ничего. Это было самое безжизненное пространство, какое только можно себе представить. Держась тесной группой, мы не сходили с тропинки, только мне пришлось дважды бегать за шкетом, когда он обнаружил, что может прыгнуть на 20 футов. Я хотел было его отшлепать, но вы пробовали когда-нибудь отшлепать человека в скафандре. Это бесполезно. Мистер Перрин велел всем остановиться и начал. Мы находимся на дьявольском кладбище. Каменные пики-близнецы позади нас поднимаются на 5000 футов над поверхностью. На них никто еще не поднимался. Эти пики или монументы названы в честь апокрифических или мифологических персонажей, потому что фантастический пейзаж напоминает гигантское кладбище. Вильзевул, Тор, Шива, Каин, Сет. Он водил указкой вокруг. Селенологи расходятся в объяснении этих странных образований. Некоторые утверждают, что на них заметно воздействие воздуха или воды, а не только вулканической деятельности. Если так, эти пики простояли здесь немыслимо долгий период, потому что в настоящее время, как видите, Луна... Об этом можно было и в космическом журнале почитать. Только большая разница, скажу я вам, когда своими глазами видишь. Эти пики напомнили мне скалу в саду богов Колорадо-Спрингс, куда мы ездили прошлым летом, только здешние были гораздо выше, и вместо синего неба над головой была сплошная чернота и холодные резкие звезды. Довольно жутко. С нами был еще один рядовой колониальной службы с фотоаппаратом. Мистер Перрин еще что-то пытался сказать, но тут шкет завопил, и мне пришлось отключить его радиосвязь, пока никто не услышал. Так я и держал ее выключенной, пока мистер Перрин не закончил. Он велел нам выстроиться для снимка на фоне пиков и черного неба. «Наклоните голову к стеклу шлемов, чтобы было видно лицо. Так великолепно. Давай», — скомандовал он, и солдат щелкнул фотоаппаратом. «Карточки будут готовы, когда вернемся. $10 штука». Я задумался. «Одна карточка мне нужна, чтобы повесить у себя в комнате в школе, еще одна, чтобы подарить, неважно кому. Словом, нужна еще одна. У меня оставалось еще $18 из денег, подаренных на день рождения, остальные можно выпросить у мамы, так что я заказал две». Подъем был долгим, и вот мы таращились на кратер, на роковой кратер, все, что осталось от первой лаборатории. Он простирался далеко, миль за 20. Поверхность его была покрыта блестящим пузырчатым стеклом, а не пылью. На постаменте я прочитал: «Здесь, рядом с вами, покоятся останки Курта Шафера, Мориса Файнштейна, Томаса Дули, Хейзел Хаякава, Дж. Вашингтона Слэппи, Сэма Хьюстона Адамса. Они погибли в борьбе за знание, которое делает человека свободным. В 11-й день августа 1984 года». Это было потрясающе. Я отступил назад и начал слушать мистера Перрина. Папа и некоторые другие задавали ему вопросы. «Точно неизвестно», — говорил он. «Ничего не осталось. Теперь-то все показания приборов немедленно передаются в Луна-Сити, но ведь это случилось еще до установки линии дальней связи». «А что было бы, — спросил кто-то, — если бы этот взрыв произошел на Земле?» «Не хочу даже пытаться вам отвечать, но поэтому лаборатории устроили здесь, на обратной стороне Луны». Он поглядел на часы. «Пора возвращаться». Все заторопились назад, пробираясь вниз к тропинке, когда мама воскликнула: «Бэбенька, где же Бэбенька?» Я вздрогнул, но пока еще не перепугался. Шкет всегда где-нибудь болтается, то тут, то там, но далеко не уходит. Ему ведь всегда нужно, чтобы кто-нибудь выслушивал его болтовню. Папа обнял маму одной рукой, другой он делал мне знаки. «Дик!» — рявкнул он, и голос его резко щелкнул в моих наушниках. «Ты куда девал своего брата?» «Я?» — откликнулся я. «Нечего на меня сваливать. Я его в последний раз видел, когда мама вела его сюда за руку». «Не ври, Дик. Мама присела отдохнуть, когда мы пришли сюда, и прислала его к тебе. Если даже и так, он здесь не показывался». Тут уж мама зарыдала по-настоящему. Все, конечно, слушали, больше ничего не оставалось, ведь мы были на одной волне. Мистер Перрин подошел и выключил мамин микрофон. Сразу сделалось тихо. «Успокойте свою жену, мистер Логан», — приказал он. Потом добавил: «Когда вы в последний раз видели ребенка?» Папа ничем не мог помочь. Как только они пытались снова подключить маму, приходилось тут же отключать ее. Помочь она ничем не могла, только нас заглушала. Мистер Перрин обратился к остальным. «Видел кто-нибудь маленького мальчика, который был с нами? Не отвечайте, если вам нечего сообщить. Кто-нибудь видел, как он уходил?» Никто не видел. Я сообразил, что он, наверное, убежал, пока все, повернувшись к нему спиной, разглядывали кратер. Я сказал об этом мистеру Перрину. «Похоже на то», — согласился он. «Внимание все! Я постараюсь разыскать ребенка. Оставайтесь там, где вы находитесь. Не двигайтесь отсюда никуда. Я отлучусь минут на 10». «А почему бы всем не пойти на поиски?» — поинтересовался кто-то. «Потому что», — сказал мистер Перрин, «пока у меня потерялся только один человек. Я не хочу, чтобы их было 10». И он исчез огромными прыжками, каждый из которых покрывал футов 50. Папа хотел было броситься за ним, но передумал, потому что мама внезапно пошатнулась, упала на колени и медленно осела на землю. Все разом заговорили. Какой-то идиот хотел снять с нее шлем, но папа ведь не сумасшедший. Я отключил радиосвязь, чтобы подумать самому, и начал осматриваться, не отходя от толпы, стоя у края кратера и пытаясь рассмотреть все, что было видно. Я проделал глазами весь путь, который мы прошли. Глядеть на кратер было абсолютно ни к чему, если бы Шкет был там, его было бы видно, как муху на тарелке. Другое дело за пределами кратера. За несколько метров от нас можно было спрятать целый полк, скалы громоздились вдоль всего его пути. Огромные, как дома валуны с дырами, нагромождение камней, ущелье, сплошная каша. Время от времени виден был мистер Перрин, который рыскал кругом точно собака, выслеживающая кролика, и подолгу возился на одном месте. Он почти что летал. Когда ему попадался крупный валун, он перепрыгивал через него и в прыжке наклонял голову, чтобы лучше видеть. Потом он снова устремился к нам, и я опять включил радиосвязь. Все продолжали наперебой разговаривать. Кто-то говорил: «Надо его найти до захода солнца!» Кто-то другой ответил: «Да глупости какие, солнце не зайдет еще неделю. Дело в запасе воздуха, говорю я вам, эти скафандры только на 4 часа». Первый голос сказал: «О!» Потом тихо добавил: «Как рыба, вытащенная из воды». Вот тогда я перепугался, чей-то голос произнес, задыхаясь: «Бедный, бедный малыш, надо его найти, пока он не задохнулся». Тут резко вмешался голос моего папы: «Перестаньте». Я услышал чье-то рыдание. «Может быть, мамина?» Мистер Перрин подошел к нам почти вплотную и заговорил: «Всем замолчать. Мне надо вызвать базу». И произнес решительным голосом: «Перрин вызывает контрольный пост. Перрин вызывает контрольный пост». Ответил женский голос: «Говорите, Перрин». Он рассказал о случившемся и добавил: «Вышлите Смита забрать эту группу, а я остаюсь. Мне нужны все солдаты, которые есть поблизости, и добровольцы из числа опытных сотрудников колониальной службы. С первой же партии пришлите радиопеленгатор». Долго ждать не пришлось. Они стаей налетели на нас, точно кузнечики. Наверное, они делали миль 40-50 в час. Было бы на что посмотреть, если бы мне не было так тошно. Папа попробовал было поспорить, чтобы его не отправляли на базу к остальным, но мистер Перрин оборвал его: «Если бы не ваше упрямство, мы не попали бы в эту переделку. Следили бы как следует за своим ребенком, он не заблудился бы. У меня тоже дети есть, но я их не таскаю на Луну, пока они еще маленькие и не могут сами о себе позаботиться. Так что идите со всеми. Не могу я еще и вас на себя брать». Я думал, папа бросится на него с кулаками, и он бы так и сделал, если бы мама снова не потеряла сознание. Мы ушли вместе с группой. Следующие 2 часа были сплошной кошмар. Нас посадили рядом с пунктом управления, и мы могли слышать через громкоговоритель, как мистер Перрин командует поисками. Сначала я думал, что они наткнутся на Шкета тут же, как начнут применять радиопеленгатор. Даже если Шкет не подавал голоса, можно было бы поймать треск его передатчика. Но с этим не получилось. Так ничего и не было слышно, и люди, которые отправились на поиски, тоже ничего не обнаружили. Хуже всего было, что папа и мама даже не пытались ругать меня. Мама тихонько плакала, а папа утешал ее и поглядывал на меня с каким-то странным выражением. Я понял, что он меня просто не видит, но догадался, о чем он думает. Если бы я не настаивал на прогулке на поверхность, ничего бы не случилось. Я сказал: «Да не смотри ты на меня так, папа. Никто ведь мне не поручал за ним следить. Я думал, он с мамой». Папа ничего не ответил, только головой покачал. Похоже было, что он здорово устал, весь даже как-то съежился, а мама вместо того, чтобы обвинять меня и кричать, перестала плакать, и ей удалось через силу мне улыбнуться. «Поди сюда, Дики», — сказала она и обняла меня свободной рукой. «Никто тебя не винит, Дики. что бы ни случилось, ты не виноват, Дики. Помни об этом». И я позволил ей меня поцеловать, а потом ненадолго присел рядом с ними, но мне было еще хуже, чем прежде. Я все думал про Шкета. Как он и что с ним? Кислород-то ведь у него кончается. Может, и не по моей вине, но я знал, что мог этого не допустить. Не надо было мне полагаться на маму и надеяться, что она за ним присмотрит. Не умеет она этого как следует. Она из тех людей, которые собственную голову могли бы потерять, если бы она не была как следует привинчена для украшения. Мама, понимаете ли, хорошая, но страшно непрактичная. Она бы страшно переживала, если бы Шкет не нашелся. И папа. Да и я тоже. Шкет ужасно мешает, но чего-то стало не хватать, когда он перестал болтаться под ногами. Я вспомнил слова «как рыба, вытащенная из воды». Как-то я нечаянно опрокинул аквариум и вспомнил теперь, как эти рыбы выглядели. Довольно неприглядно. Если Шкет умрет такой смертью... Я взял себя в руки и решил, что лучше придумать, как бы его найти. Через какое-то время я понял, что могу найти его, если бы только они пустили меня туда. Но меня, конечно, бы не пустили. Снова появился доктор Эванс, директор. Он нас встречал, когда мы только подошли, и спросил, не может ли он что-нибудь сделать для нас и как себя чувствует миссис Логан. «Вы же знаете, что я все на свете бы отдал, чтобы этого не случилось», — сказал он. «Мы делаем все возможное. Я распорядился, чтобы на Луна-Сити выслали несколько металлоискателей. Возможно, мы обнаружим ребенка по металлу его скафандра». Мама спросила, нет ли у них собак-ищеек, а доктор Эванс даже не стал смеяться. Папа предложил использовать вертолеты, тут же поправился ракеты. Доктор Эванс растолковал ему, что со скоростью ракеты невозможно тщательно осмотреть окрестности. Немного погодя, я отозвал его в сторонку и стал уговаривать, чтобы он позволил мне участвовать в экспедиции. Он был вежлив, но непреклонен, а я все настаивал. «А почему ты так уверен, что найдешь его?» — спросил он. «Мы собрали сейчас самых опытных людей лунной службы, какие только оказались поблизости. Боюсь, сынок, что ты сам заблудишься или с тобой что-нибудь случится, если ты попробуешь искать наравне с ними. Если ты здесь потеряешь из виду ориентиры, то наверняка заблудишься». «Но послушайте, доктор», — сказал я ему, — «я ведь знаю Шкета, то есть я хотел сказать своего братишку лучше, чем кто бы то ни было на свете. Я не заблужусь, то есть если я и заблужусь, то так же, как он, а за мной пусть кто-нибудь следит». Он обдумал мои слова. «Стоит попробовать», — неожиданно согласился он. «Я сам за тобой пойду. Надевай скафандр». Мы вылезли, делая 30-футовые шаги, максимум, на что я был способен. Доктор Эванс держал меня за пояс, чтобы я не споткнулся. Мистер Перрин ждал нас. Ему вроде бы мой план не совсем понравился. «Может быть, старый приемчик заблудившегося мула и сработает», — согласился он. «Но я буду продолжать поиски тем же порядком». «Ну, малый, возьми-ка этот сигнальный фонарик. Тяни, он тебе пригодится». Я стоял у края кратера и старался представить себе, что я Шкет, усталый и порядком разобиженный, что на меня не обращают внимания. Что я стал бы делать дальше? Я в припрыжку помчался вниз по склону, без определенной цели, так как это сделал бы Шкет. Потом остановился и обернулся, чтобы проверить, следит ли за мной мама, папа и Дики. Следили за мной хорошо, доктор Эванс и мистер Перрин держались неподалеку сзади. Я сделал вид, что никто за мной не смотрит, и продолжал идти. Я оказался совсем близко от большого скопления скал и повернул к первой из них. Она не была достаточно высокой, чтобы я мог за ней спрятаться, но Шкет там поместился бы. Похоже, он мог бы здесь затаиться. Шкет любил играть в прятки, чтобы становиться центром внимания. Вот я и подумал об этом. Когда Шкет играл в эту игру, он воображал, что спрятаться — это забраться подо что-нибудь, под кровать или диван, под автомобиль или даже под кухонную раковину. Я огляделся вокруг. Множество подходящих местечек. В скалах было полно глубоких полостей и нависающих уступов. Я начал прочесывать их. Это было безнадежно. Поблизости таких полостей, наверное, штук 100. Мистер Перрин подошел ко мне, когда я выползал из четвертого по счету укромного местечка, слишком тесного для меня. «Наши уже прошли здесь фонариками», — сказал он мне. «Не думаю, что это что-нибудь даст, парень». «Ладно», — сказал я, но продолжал свое. «Я же знал, что смогу забраться в такие уголки, куда не пролезет взрослый. Я только надеялся, что Шкет не забрался в такое место, куда не пролезть мне. Шло время, а я все коченел и стал ужасно уставать. Прямые лучи солнца на луне очень жаркие, но в ту же секунду, как попадаешь в тень, становится холодно, а среди скал у их подножий никогда не бывает тепло. Скафандры, выданные нам туристам, хорошо изолированные, но дополнительная изоляция помещается в перчатках и в ботинках, да еще и в задней части брюк, а я большую часть времени ползал на животе, залезая в укромные местечки. Тело мое так онемело, что я с трудом двигался, а спереди был весь покрыт льдом. Из-за этого я, кроме всего прочего, ужасно беспокоился. А как же Шкет? Не замерз ли он? Если бы я не вообразил себе, как выглядела рыба и как Шкет может замерзнуть, прежде чем я доберусь до него, я бы уже все бросил. Я почти потерпел поражение. Кстати, в этих полостях было довольно жутко, никогда не знаешь, что там в их глубине. Доктор Эванс взял меня за руку, когда я выполз из очередной дыры и прислонил свой шлем к моему, чтобы я мог услышать его голос без передатчика. «Пожалуй, пора кончать, сынок. Ты совершенно измотался, а не обработал и акра». Я вырвался. Следующая скала нависала немного, не выше фута. Я направил в углубление луч света. Оно было пустое и, казалось, не ведет никуда. Потом я заметил там поворот. Я пригнулся и пополз. Коридор чуть расширялся и сужался снова. Я подумал, что не стоит залезать глубоко, ведь Шкет не стал бы ползти дальше в темноте. Но все-таки пролез еще немного и зажег фонарик. И увидел торчащий ботинок. Вот как это все получилось. Я чуть не разбил голову в шлеме, выбираясь оттуда, зато тащил за собой Шкета. Он был слаб, точно котенок, и лицо у него было какое-то странное. Когда я вылез, мистер Перрин и доктор Эванс так и бросились ко мне, начали колотить по спине и радостно кричать. «Он умер, мистер Перрин?» — спросил я, как только смог перевести дыхание. «Нехорошо он как-то выглядит». Мистер Перрин осмотрел его. «Нет, на горле есть пульс. Шок, да, и на холоде он пробыл слишком долго, но ведь этот скафандр сделан по специальному заказу. Мы живо приведем его в чувство». Он взял Шкета на руки, и я потащился следом. Через 10 минут Шкет, закутанный в одеяло, пил горячее какао, и я выпил немного. Все говорили одновременно, а мама опять плакала, но теперь вид у нее был нормальный, и папа тоже немного пришел в себя. Он пытался заполнить чек на имя мистера Перрина, но тот резко отказался. «Не нужно мне вознаграждение, ведь это ваш мальчик нашел его. Вы мне можете сделать только одно одолжение». «Да-да». Папа был сама любезность. «Держитесь подальше от Луны. Здесь вам не место. Вы не из породы пионеров». Папа принял это как должное. «Я уже обещал это жене», — ответил он и глазом не моргнув. «Можете не беспокоиться». Когда мистер Перрин уходил, я догнал его и сказал, чтобы никто не услышал. «Мистер Перрин, я только хотел вам сказать, что вернусь, если вы не возражаете». Он пожал мне руку и ответил: «Я знаю, парень».